Губы девушки дрогнули. «А что в том толку? Дело не в лагере, а вот в них!» Покосилась она на старосту. «Такая, кому хочешь, подставит ножку». «Нужны вы мне, дорогая!» — холодно заметила староста. «Мы нет, а вот все, что навесило на себя, да!» «Это никого не касается». «Еще бы!» — поглядела Марина из-под лобья. «Немолодая женщина старается казаться красивой. Вон какую корону выложила на голове! Царица лагерная, и все тут!» Усмешка сползла с лица Левченко. «Миленькая, в лагере стригут тогда, когда нет уже других сдерживающих средств». Марина рванулась к старости и так схватила ее за жакет, что затрещали застежки. Та испуганно отскочила. Девушка зло выругалась и вышла. «Вот так штучка!» – удивился кто-то из мастеров. «Такая и работать не будет». «Больной человек, что вы хотите?» – покровительственно сказала староста, застегивая жакет. Колосов был ошеломлен. Такие чистые глаза и такая брань. И все же Лаврова невольно вызывала у него сочувствие. «Возьми ее, товарищ Балакин, на фрезерный станок. Кто знает, глядишь и приживется, а убрать можно всегда». Мастер пожал плечами, но возражать не стал. Снова Левченко выкрикивала фамилии. Входили нахальные девки, дерзкие женщины, новенькие с мокрыми глазами, разбитные солдатки. Одни строили глазки и недвусмысленно себя предлагали, другие плакали и просили дать любую работу, лишь бы скорее освободиться. Последняя робко вошла украинка, совсем молоденькая девушка по фамилии Миленко. Глаза большие, серые, ласковые. Нижняя губа вздрагивает, и кажется, что вот-вот она разрыдается. «За что же вы?» – спросил Юрий. «Да як же оно? Дезертирство, чешо!» «Да вы не волнуйтесь!» «Была на фронте с сестрой, а тут проходили мимо нашего села. У меня там маленький братик и две сестрички. Батьки немая, а маты бомбой убила. Ну, я и поехала на 3 денька. Пошлите меня с Мариной!» – попросила она. Закончили поздно. Мастера разошлись. Пошел домой Колосов. Рядом с производственной зоной чернили палатки женского лагеря. Оттуда доносились крики, смех. Юрий долго вслушивался в женские голоса. Беспокойство за семью не утихало ни на минуту. Туча уходила на запад, к Берелеху. Над сопками еще сверкала молния, и раскаты грома сотрясали тайгу, а на Чай-Урье ливень перешел в мелкий ровный дождь. Не обращая на него внимания, Колосов с лотком под мышкой шлепал по лужам забоя. Он торопился опробовать борта старых выработок у поселка Комсомолец. Грань между приисками давно исчезла, и вся долина чернела отвалами. Скоро дождь перестал. От потемневших отвалов всплывал легкий туман. Снова загрохотали приборы. Вылезли латошники. Их склоненные фигуры, точно валуны, темнели на берегу речки. Не доходя до поселка, Юрий перебрел руслоотводную канаву и в старых выработках увидел Матвееву. Она была в резиновых сапогах, брезентовой куртке и мокром платке, облепившем голову. Значит, работала с бригадой. Она кому-то махала рукой, кричала, но журчание воды заглушало голос. «Кому это вы?» – подбежал к ней Колосов, подавая руку, чтобы помочь выбраться за борт забоя. В долину сопки сбегал узкий распадок, а выше, за мостиком, где чернели груды приисковой свалки, сидел на корточках человек и что-то сосредоточенно раскапывал скребком. «Это я Анатолию кричу», — улыбнулась она. «Не завтракал, не обедал. Как приехали сразу туда. Россыпь какую-то ищет». По дороге прошла машина с трактором на площадке. На подножке стоял Осипьян, показывая путь водителю. Белоглазов встал, протер очки и долго глядел вслед машине, а потом побежал. Заметив Матвееву и Колосова, суматошно всплеснул руками, как бы не зная, куда же теперь, но повернул к Юрию. Видел приспособление у трактора?